Проснулся я от петушиного крика. Испугался. Петух откуда? А где я? Когда раздался колокольный звон, я успокоился. Может, уже? Но раздавался на груди богатырский храп Тишки. Он-то уж явно был жив. А если он жив, то уж и я не мертв. Наверное, какое-нибудь постановление вышло. А я и не заметил, что можно в одной церкви по большим праздникам разок позвонить. Андроповские подеющие дела. Говорят, он мужской монастырь разрешил. Много он, однако, разрешил. Вон и картошку с укропчиком можно теперь у поезда продавать, как после войны. И печечку разрешил поставить в садовом домике, и водочку в пятерку обратно вместил. Может, и добрый в душе человек. Что ж он со мной так-то? Может, он и петухов заодно разрешил на балконах разводить? А может, кончилось, наконец, все? Ни тебе корейского лайнера, ни афганского. Церкви звонят, петухи поют. Только не так все это. Кто-то давно в дверь ломится. Тишка обиженно мявкнул, когда я вскочил. Сердце мое заколотилось от неоправданной надежды, что на этот раз она... Та единственная, шестая, что ушла навсегда. — Ну, Тишка, — даже сказал я, — пошли хозяйку встречать. Сначала я увидел одни розы, все как бы в капельках утренней росы, опаловые, не раскрывшиеся, давно не встречал такого роскошного букета. Букет вошел так стремительно, будто за ним гнались. Вы меня не помните, но мы уже однажды виделись. Я был польщен. Все-таки розы автору не шутка. Они не просто дорогого, а просто дорого стоят. Кому из секретарей или главных редакторов принесет незнакомая девушка розы? Вот награда опалы, опаловая награда. Тут же просила поставить их в воду. Конечно, конечно, такие розы. Я засуетился, сдирая целлофан. Она отняла букет, почти вырвала. Я уступил с некоторым недоумением. Ну да, женщины всегда лучше знают, как обращаться с розами. Сейчас начнет обдирать стебли. Попросит сахар, молоток, аспирин, вазу, кофе, водку, вату, халат. Уйдет в ванную. В ванную она ушла. Тщательно поправляет целлофан на букете, пустила в раковину воду. Вид раковины, наполненной розами, поразил меня. Терпеть не могу людей, слишком близко подносящих свое лицо к моему. Будто они бокал. То ли они близоруки, то ли уверены в своей неотразимости, то ли у них изо рта пахнет. Почитательница оказалась писательницей. Занесла свою рукопись. Как раз ей было по дороге на вокзал. Едет встречать. Кого не сказала. А еще час времени. Решила занести. Она и Тишку подносила слишком близко к лицу. Я отобрал у нее и Тишку, и рукопись, намекнула ей, что она опаздывает. Это ее не смущало. Смутил мой достаточно безумный взгляд, которым мы встретились в зеркале над раковиной. Знала бы она, что это был хохот. Я смотрел, как с черенков струйка избегает вода в чистую раковину. Два объекта. Вечер и утро были зарифмованы в ней. Рифм был парный. Хорошо, что между строчками оказался пробел. Что было бы, если бы я бухнулся в койку, как был, не умываясь, что, как правило? Дерьмо и розы. Дерьмо и розы. Чем не роман? И все это под музыку Вивальди. Как раз моя соседка меццо-сопрано дивно ее исполняла. Это была моя единственная запись. Я без конца ее прослушал. Как раз накануне с ней была вот какая история. Позвонил американский профессор Маффи, что, как всегда, оказалось его именем, а не фамилией, что у него есть для меня разговор и пакет. Слово «пакет» он произнес по телефону шепотом. Пакет оказался стереосистемой, посланной моим лучшим другом Ю, недавно туда эмигрировавшим. Маффи был очень красив. Он не мог скрыть удивление перед тем, как я живу, хотя я прибирался перед его приходом часа три. Он двигался осторожно, пытаясь не прикоснуться ни к чему, будто и стены были заразны. Даже стул он поставил посреди комнаты, чтобы ни к чему не прикоснуться. Я небрежно взглянул на систему и поблагодарил. Но он настаивал, продемонстрировать ее действия, будто не столько передавал, сколько продавал товар. Его как бы даже обижало, что я недооценивал материальную значимость дара. Я же был, по-видимому, задет, что профессор был занят не своим прямым делом, то есть изучением моего творчества. Как профессиональный коммивояжер, он извлек из кармана кассету. Это была хорошая исполнительница, не Джоан Байс, а другая, и машина звучала отлично. Американец говорил ровным, вставным, русским голосом, как немец. Он как-то хотел убедиться, что передал именно этот аппарат мне. Он хотел убедиться в том, что я понял назначение клавиш. Он делал достаточные усилия, чтобы не посмотреть то на валяющуюся рукопись, то на загулявший ботинок. Человек, как ему говорили, русский писатель, продолживший традицию, у которого вещи валяются на полу, у которого нет под рукой штопора, и он выбивает пробку ударом руки, мог, конечно, пустить технику не по назначению. Нет, он вообще не пьет и не курит. Профессор Маффи, у него еще один appointment. Но его все-таки задержал. Что-то в том, как он сидел прямо посреди комнаты, поставив ноги как в таз, и не касаясь широкими плечами моего воздуха, подвигнуло меня. Я еще раз более развернуто поблагодарил и похвалил звучание, но сказал я, мне не с чем сравнить. У меня только одна кассета, которую я знаю, как звучит. Одна кассета? Некоторое недоумение в его голосе удовлетворило меня. Я знал, что делаю. Да, тут у меня, — небрежно сказал я, — соседка моя поет. Поет? О! Меня вполне устраивало его недоверие. Я хорошо запомнил, вот уж точно, на всю жизнь впечатление от этого первого звука, от этого звука впервые, ну, это отдельная история. Сейчас этот Маффи не мог представить, что его ждет. Я ведь так еще недавно сам не знал. Небрежно передал я ему затертую кассету без коробочки. Он бережно вставил ее, храня почти неудовольствие на лице. О, есть, конечно, замечательные певцы. Но случается раз в жизни, и восторг встречи с божеством. Кассета открывалась арией Вивальди. Спору нет, и машину мне прислал мой заморский друг Ю. Отличную. Маффи, он тут же стал мне как-то роднее и ближе, так и не успел переменить выражение на лице. Оно застыло в мне неудовольствие, застигнутое врасплох. Именно это имел в виду великий слепец. Кстати, о слепце, ну и о нем потом. И именно что к мачте надо себя привязать, чтобы не улететь вслед за голосом. Одиссей, сирены. Дальше был Шуберт. Маффи перевел дыхание. Обвел взглядом комнату, где оказался соседка. Надо было его слышать. Такое меццо. Какие палаццо, какие ниццы, какое где ему никогда не бывать. Подложил он под образ этого голоса. Ну да, невзначай обронил я. Этажом выше. Ну там соль, спички. Соседка! Воскликнул он, поспешно собираясь, возмущенный моей ложью, которая была истинной правдой. Я ликовал, у советских собственная гордость. Рассказать ли мне сейчас же о том, как это произошло и со мной впервые, о ее поводыре, провинциальном меломане, оказавшемся вдруг слепцом, о трех людях, сидевших в зале? Нет, в другой раз. И все-таки сейчас. Надо отдать должное ангелам, а небесам. Его спасали. Я спасался. Маффи можно понять. Бывают такие пробелы. Если о человеке никогда не слышал, чего он стоит. Наша информированность всякий раз исчерпана окончательным знанием. Всего лучшего. Не кстати она мне позвонила. И не впервые. Никак мне было не до нее с ее концертом. Но голос по телефону был такой властный на этот раз. Я заводился и вез, по пути выслушивая жалобы на все эти клубные концерты. Хорошо, три человека будет. Я заранее предчувствовал всю эту вокальную жалкость. Поклонник певицы, ехавший с нами на концерт, усиливал во мне это чувство. Он был из провинции, церковный сторож. Иногда вырывался в столицу послужить своему музыкальному кумиру. Мы прошли в обшарпанный ДК с черного хода. Пройдя коридорами мимо передовиков и лозунгов, приблизились к артистической. Вид артистки стал отрешенным и величественным. Мы не могли ее больше сопровождать, ей надо было подготовиться. Мы решили тоже подготовиться и стали искать туалет. Тут некоторая странность в движениях ее рыцаря насторожила меня. Сначала он наткнулся на подоконник, потом на урну. Пьян он был, что ли? Потом примехонько направился в женский туалет, и я еле успел его остановить. Он был слеп, вот в чем оказалось дело. И не он, а она была его поводырем. И здесь, уже в мужском правильном сортире, справляя, услышал я... — Что это? — спросил я с ужасом и восторгом. — Это Виктория, — с гордостью сказал слепец. — Вся мощь неба пронизала серые стены, это была лишь проба. Но и ангелы не спасут. Потому что только выходит бедный Маффи, входят двое с общим портфелем. Такие же провинциальные, как с вокзала, но чистенькие, в стоптанных башмаках и кривых галстучках, побрившиеся в вокзальном туалете. «Братья Гонкур, Ильф и Петров», — усмехался я, пока не искали место, где получше поставить портфель. Они оказались физики, изобретатели. Состоялся серьезный разговор. Один был как бы старше по званию, адъюнкт-майор, тот и говорил, а другой помладше приват, так сказать, лейтенант, сержант, доцент. Тот все больше молчал, выразительно кивал, на портфель поглядывал, где, наверное, чертежи изобретений. Дело было вкратце вот в чем. Да, они работали в секретной лаборатории. Они не скрывают от меня, что в КГБ. Они поинтересовались, в свою очередь, моим образованием и выяснив, что я не физик, объяснили, что суть их открытия, которому предстоит перевернуть основы, они объяснить мне не в силах. Но принцип заключается в том, что они подошли вплотную к созданию психогенного оружия. Собственно, у них уже готова модель. Излучатель пучкового действия, правда, пока маломощный. «Гиперболоид?» — спросил я. Они не уловили иронии, а криво усмехнулись. Все помешались на научной фантастике. Вот и вы, инженер Гарин. Это всерьез. Это очень опасно, то, о чем они сейчас мне по большому доверию и секрету сообщают. И как только они осознали опасность, они попытались тут же уйти из лаборатории. Сами понимаете, как это непросто. Выйти из системы. Их преследуют, они вынуждены прятаться. Нет, сейчас за ними точно не было хвоста. Могу им верить. Как-никак у них есть кое-какой опыт. Горькая усмешка. Как отличить топтуна от ищейки? И как же? Сразу видно. Тут они начали мне растолковывать разницу в доступной мне форме, значительно толковее, чем сущность психмашины. А за мной кто-нибудь следит? А как же? Хвоста за вами, может, и нет, а топтун, вон он. И они подвели меня к окну. Не очень-то высовывайтесь. Вон там, у рыбы, в лыжной шапочке, видите? Я, кажется, узнал этого ханурика. Он и впрямь топтался. Было холодно. «Почему же это у вас хвост, а у меня лишь топтун?» — обиделся я. Все это начинало доставлять мне удовольствие. «Ну, вы себя с нами не сравниваете. У нас мировое открытие оборонного значения, а вы писатель». Всего лишь они проглотили, вовремя осознав неловкость. «Но у вас обширные связи с мировой общественностью». Улестили они меня обратно. «Вот почему мы и тут». Суть их дела вкратце сводилась к следующему. Я должен был всколыхнуть общественность, подвигнуть ее на обращение, предупреждение миру о грозящей ему опасности, привлечь мировое внимание к проблеме. Я на попятный. С чего вы взяли, что у меня обширные мировые связи? Они опять усмехнулись, в том смысле, чтобы я не скромничал. Ну да, от меня только что вышел Маффи. Пока они еще умудряются скрываться. Ночуем в разных домах и городах, пели они. Но так долго не продлится. кольцо сжимается, и мне уйти. А когда формула окажется в их руках, представляешь, что тогда произойдет? В общем-то, как они не иронизировали над научной фантастикой, сценарий их мало отличался от гиперболоида инженера Гарина. Как раз только что прошел сериал по телевизору. Все-таки могучая вещь в России — литература. Сколько шизиков оплодотворил один Алексей Николаевич Толстой, граф наш советский. И вот опять вопрос. Шизики или провокаторы? Нет ответа. Вот Глаз по всем параметрам был провокатор, оказался выдающимся персонажем. Но это никак не выдающийся. Если это профессионалы, то обидно право за нашу родную ЧК. Или они меня ни в грош не ставят, что самых завалящих подослали, еще обидней. Тогда все-таки просто шизики, опять услуга вражьих голосов. Шизики ведь не только телевизор смотрят, но и голоса слушают. Враги нам тоже маньки подбрасывают. Что они, на пару, что ли, работают, враги и ЧК, чтобы всех нас с ума свести? Ведомство-то, что они говорят, одно? Нет, то есть ведомства разные, что ни говори, профессия одна. Так кого же они сводят с ума? Этих вот двоих ли все-таки меня? Все-таки вы недооцениваете себе масштабов угрозы, говорят они. Представьте, что ту психопушку наводит не на армию, не на соседнее государство. До таких мощностей нам еще далеко, хотя и это будет, а наводит ее примехонько на вас. И такая установка у нас уже есть. Лабораторная пока модель, но на 20 метров она уж точно берет. Говорят они и обводят взглядом мою кухоньку, в которой 10-то метров, причем квадратных нет. И тут их взгляд останавливается на швабре, который так и торчит из отдушины. И тут они ее как бы не замечают, но с новым воодушевлением начинают описывать воздействие на меня наведенной пушки. 2 дня облучения и полный паралич воли. И разрушение личности. Какая воля, какая личность, знали бы вы. И только вам, в отделе вашем, кажется. Одни вы, выходит, меня и признаете. И то спасибо. Знали бы вы, то захлопнули бы папку с делом моим и отбросили бы как ненужную ветошь. Представление о тусклом чиновнике, единственном, может быть, на свете человеке, заинтересованном в моей личности, в ее значительности, даже силе, обдумывающим стратегию борьбы со мною, подсылающим мне провокаторов и наводящим на меня первый в мире опытный экземпляр психопушки. Подумаешь, ну что есть у человека? Жена, дети, друзья, призвание. Так ничего этого нет. Вот только есть что гражданин, следователь, про которого я-то совсем ничего не знаю, а он про меня... Самый заинтересованный во мне гражданин. Вот он один. Да еще котеночек приблудненький. Вот все, что мне осталось. Что это со мной? Похмелье или пушку-таки навели? Тут появляется Тишка и выводит следователя на чистую воду. Бочком так бочком, выгнув под острым углом тощую спинку, грозно оскалившись и шипя, приблизился он к громоздкому портфелю, как к зверю дикому, вот-вот растерзает. Нежностью и смехом переполнил он сердце мое, а ихнее двойное тревога и беспокойство. Взгляд их стал блуждать и речь заплетаться, ну, в точь, если как распознаешь черта во сне за личиной близкого друга или родственника, да перекрестишь его во сне же, точно так же и стал вдруг кособочить и перекашивать. Отвага нарастала в крошечном Тишкином тельце, ибо враг с тупым выражением замков на лице явно трусил. Тишка наскочил и отпрянул, выжидая ни признака жизни. А если замереть надолго и неподвижно, то что там внутри будто бы живет? Мышь? Мышь точно жила внутри портфеля. Не такой мой Тишка дурак, чтобы не живое за живое принимать. Мак... Как я сразу не догадался, когда они портфель так заботливо определяли. Ай да, Тишка, ай да, сукин сын, похмелил ты душу мою. Тут я поднялся и пресс-конференцию эту стал сворачивать. Рекомендовал им обратиться лучше к Д.Д., пишущему о науке. У него и авторитет, и сила. А я что, человек маленький, никаких таких связей у меня нет. И пушку такую дорогую нацеливать на меня нерентабельно. Что ж, вы разве не знаете, что он как раз у нас и сотрудничает? Попробовали они новый прием. Вот, никогда бы не подумал. Самое что ни с либерал, сотрудник. Да быть того не может. Может, может. Спасибо, что предупредили. Зря вы, однако, так, — сказали они, подбирая с двух сторон свой подслушивающий портфель и шуганов героического тишку. Вы что же думаете, что вас так прослушивают? И они кивнули на мою швабру. Тогда вы уже готовы? В каком, простите, смысле? В смысле, поехали? Знаете что? Грозно, — сказал я. Мы-то, наивный вы человек, знаем. Вам просто гвоздь в стенку забьют и будут ночью на дежурстве смотреть. Призабавная вещь, как интеллигенция в постели кувыркается. Швабру я в сердцах вынул, а гвоздяк к ней искал не нашел. Пахло рыбой, дерьмом и розами. Тут-то моя и вернулась навестить Тишку. Готовность все простить кончилась тут же. И не стыдно тебе в такой срач девушек приглашать? Господи, какие девушки? Откуда? Она принюхалась еще. Ну и людей ты к себе водишь. Где-то я уже читал, что в основе духов лежит та же самая молекула. Я решил рассказать ей всю правду. Опять врешь, как два человека. Думаешь, я в духах не разбираюсь? Это было наше. Это было родное, и это было все. Она хлопнула дверью. Господи, что вам всем от меня нужно? Что я сладкий, что ли? Разве не видно, что меня уже нет, и нет никакого совсем? Или как раз запах падали влечет? Агония привлекает. Жизненную силу последнюю ухватить хотите? Растащить по норкам мои ниточки? Ну, чего именно я вам не додал? А что ты такого дал, что жмешься? Ничего ты, по сути, никому не дал. Только разочаровал всех. Лекарство брату, так не лекарство ему нужно было. И правильно жена его таблетки в помойку выбросила. Не пригодилось оно, не помогло. Глазу был нужен миллион, он даже готов был половину отдать. Не дал ты ему миллиона. Голубому бомжу признание его рассказа хотелось. Или еще чего, не дал ты ему. Ни того, ни другого. Провокатором твое согласие сотрудничать требовалось. Ты на это не пошел. Роман, говоришь, пишешь. Да одному дрюнечке твой роман и нужен-то. Так даже ему его не написал. Пуст ведь портфельчик-то, а? За что ж иначе ты его сохранится-то? Ну, ладно, согласен. Не дал я им того, что от меня хотели. А они мне что дали? А ты что хотел? Да ничего я от них не хотел. Вот, видишь, а они хотели. Вот они себя и дали. А я не просил. Ты не просил. Они дали. А я им. Я им себя не давал. Не давал. Ты себя предоставлял. Что ж теперь ты возмущен, что они пользовались? А ты-то кто есть? Кто такой, чтоб... Кто ты без них? То есть без войска своего кривого. Не любишь ты меня, вот что. Как же, не люблю, дорогая. Никого ты не любишь. Я не люблю. И маму. Где твоя мама? И дети. Где твои дети? Ну, ударь меня, попробуй. Только ударь. Ударь меня, милый. Хоть ударь. Ну, как же я не люблю. Что ты говоришь такое? Как же я тебя не люблю, когда я так сильно тебя люблю, что и не знаю уж что, ну... А чего ж тогда сильно так погибаю, если уж, как ты говоришь, ничего не чувствую? Тишенька мой, тише ты, тише. Ну что это он такое мелит?